Глава шестая. Гениальное преступление. Витрина с картами зашаталась. Сначала она качнулась вперед, потом назад. Помпончик угодил головой прямо в ценное собрание средневековых свитков. Он стал сучить лапками, пытаясь выбраться наружу. Витрина снова задрожала, словно удочка на ветру. «Осторожно, помпончик!» — мяукнул Додо. Но, увы, было слишком поздно. Витрина сильно накренилась и со страшным грохотом рухнула, а свитки со старинными картами и рукописями так и покатились по всему полу. — Ты не ушибся, малыш? — с тревогой бросилась к нему Жозефина. — Фють-фють-уфыпся! — просвистел котенок, пытаясь сдуть пыль с усиков. Тут дверь с резким щелк отворилась, и в комнату ворвался господин в очках и сером жилете. «Что здесь творится? Что за грохот?» — возмутился человек, который был библиотекарем. «Кто все это натворил?» Тут он заметил на полу котов, которые глядели на него с виноватым видом. Библиотекарь побагровел, будто проглотил жгучий каенский перец. «Коты? Коты? «Ты!» — зашипел он. «Разве вы не знаете, что животным вход воспрещен? Так гласят правила. Проваливайте по добру, по здорову! Брысь! Брысь!» Для острастки мужчина схватил с пола длинный свиток с картой и стал размахивать им, словно дубинкой. «Уносим лапы!» — мяукнул Додо. Он проскочил под ногами у мужчины и опрометью бросился вон из комнаты. Помпончик кинулся за ним, за котенком Жозефина. «А куда подевался Луноброд?» — спросила сиамская кошка, озираясь в поисках друга. «Я здесь!» — мяукнул котяра, ловко увернувшись от карты, брошенной библиотекарем. «Мы не можем уйти с пустыми лапами. Вы что, забыли, зачем мы сюда пришли?» Он был прав. Удирать было рано. Помпончик кинулся обратно в комнату и... «Хвать библиотекаря за ногу!» Тем временем Луноброд принялся искать полку с картами, и вот удача, сразу нашел ее. Кот схватил зубами карту канализации и опрометью кинулся к двери. За ним помчались его друзья. В мгновение ока кошачья компания выскочила из библиотеки. Чтобы спокойно изучить карту, нужно было найти тихое место. Коты подождали трамвая. Тот подъехал к остановке, жалобно поскрипывая, словно динозавр, страдающий ревматизмом. Пара прыжков, и коты уже на крыше вагона. Трамвай с ветерком помчался на Монмартр. Оттуда было лапой подать до чердака секретного штаба наших котов. Оказавшись на чердаке, коты уютно растянулись на старых подушках. Луноброд выпустил карту из зубов и аккуратно распрямил ее лапками. Карта была порядком помята. От зубов на бумаге остались отметины, и все же котам не составило труда ее прочитать. «Кошачье проклятье!» — мяукнул помпончик, рассматривая карту. «Гляньте-ка, сплошные картинки. Что-то я ничего не соображу». «Ну что ты?» — ответил Додо. «Тут все понятно. Вот смотри. Возможно, это...» «Спокойно, ребята», — мяукнул Луноброд. «Трудно что-то понять, если карта лежит вверх ногами. Секундочку». На карте извивались сотни тоненьких линий, а вокруг них десятки мелких буковок. Так выглядел план канализации. Коты долго и внимательно разглядывали карту. Наконец, Луноброд указал лапой место на карте, мяукнув. «Вот это — салон мадмуазель Шанталь». «Угу, любопытно. В самом деле, — кивнула Жозефина, скользя лапкой по карте, — этот участок туннеля отрезан от остальных путей канализации. Он соединяет салон вот с этим зданием чуть ниже». «Это же полицейский участок!» — воскликнул Додо. «Да, а еще с другим зданием, чуть дальше». «О-о-о!» — «Пресвятые мяуки Кот-де-Вуара! Да это же Центральный банк!» — изумленно воскликнул Луноброд. Котяра впился глазами в карту, нервно покусывая усики. «Меня терзает ужасное подозрение», — пробормотал он. «Какое?» — спросил малыш Помпончик, который так ничего и не понял. «Подумайте сами. Вот служебный туннель. Он отрезан от других путей и соединяет салон красоты, банк и полицейский участок. Теперь взгляните на секретный ход, по которому Додо бежал к рыбной лавке. Именно он обрушился бродяге на голову». «Ух ты, миух ты!» — подскочил Додо. «Да он же проходит в двух шагах от банка!» «Вот именно!» — подтвердил Луноброд. «По-моему, кто-то пытался соединить два туннеля, но стенка рухнула и засыпала проход. Теперь проникнуть в эту часть подземелья можно только двумя путями. Либо через полицейский участок, где, как вам известно, полно жандармов, либо из подвала салона «Шанталь», — закончила Жозефина, удивленно распахнув глазище. Додо потянулся и озадаченно покачал хвостом. «Я одного не могу понять. Зачем кому-то понадобилось спускаться в сырой и зловонный туннель?» «Просто люди рассуждают иначе, Додо», — ответил Луноброд. «По-моему, тут все ясно. Кто-то замыслил крупную кражу. А чтобы попасть в хранилище банка, это такой огромный подземный сейф, злодей решил подобраться снизу, а точнее, по туннелям канализации Парижа». Повисла напряженная тишина, которую нарушил Додо, шумно зевнув во всю пасть. «Банк, подземное хранилище — это все дела людские. Нам-то что до них? Наше дело — сторона. Главное, что мы разгадали загадку. Теперь Коко не будет бояться странных следов». «Постой, Додо. Ты хочешь сказать, что лапы о лапу не ударишь, чтобы помешать ворам?» — спросил малыш Помпончик, наивно распахнув глаза. «Именно», — ответил бродяга. «Если бы в сейфе хранилась копченая колбаса или, скажем, балтийская селедка, тогда другое дело. Я бы поймал воров, а краденое слопал. А какая мне польза от денег? Деньги не съешь, как и все эти блестящие побрякушки, которые так нравятся людям». «Драгоценности!» — прервала его Жозефина, вскакивая на лапы. «О чем ты?» — спросил Додо, который еще не закончил свою речь, бродяги, умудренного жизнью. «Фамильные драгоценности Мари, моей хозяйки! Я вспомнила, что она их хранит как раз в Центральном банке. Там есть старинное кольцо, полученное по наследству то ли от матери, то ли от бабушки. Если его украдут, сердце Мари разорвется от горя». Сиамская красавица взвелась в прыжке и бросилась бежать по карнизу. «Эй!» — окликнул ее мистер Луноброд. «Ты куда?» «Разумеется, в банк. Надо осмотреть место будущего преступления», — ответила Жозефина. «Теперь мы знаем, что кто-то замышляет кражу, но еще не знаем, когда это произойдет. Вот это и надо выяснить, а не то украшения Мари попадут в лапы к преступникам».